Глава 37. Злата. «Ты на меня обижаешься, да?» — спрашиваю, сворачивая к Таниному столу. Заботливо пододвигаю к ней чашечку с горячим кофе и убираю стопку с документами в нужную ячейку. Моя подруга — та еще любительница бардака. Вечно у нее все не на своем месте. С Таней мы, не сговариваясь, даже одеваться начали одинаково. Сегодня это строгие юбки чуть ниже колена и белые рубашки. «Обижаюсь. Была бы я сучкой, я бы тебе аскезу от оргазмов на год пожелала. Но Танечка не сучка, поэтому...» Она весело вздыхает, помешивая сахар. «Нет, Златик, я на тебя не обижаюсь. И желаю тебе много-много оргазмов. Ярких и стремительных, как отпуск в Абу-Даби». Наблюдая, как она сладко потягивается и убирает за ухо прядь мелированных волос, прикрываю покрасневшие щеки и склоняюсь над столом. «Я уже...» Округляю глаза для пущей убедительности. «Да ладно», — шепчет Таня. «Угу. С нашим Аладдином, что ли?» «С кем?» Смеюсь и сажусь на свой стул. «Это ты про Амира Рашидовича?» Становлюсь вдруг серьезной. «Хаджаев для меня скорее джин, только черный, а не синий». «Про него самого, ага. Мы его так в универе с девчонками за глаза называли. Уж больно был похож». Я испытываю дикое желание расспросить подругу поподробнее. Каким Амир был лет 10 назад? Как учился? Был ли у него кто-нибудь? Но понимаю, что это абсолютно лишняя для моего сердца информация. Я и так в своего начальника втрескалась, как самая последняя деревенская дурочка. Мы уже 3 ночи спим вместе. Вернее, 3 раза по полночи, потому что остальное время Хаджаев делает со мной все, что его душе угодно. Как, кстати, формула? Старательно перевожу тему, чтобы окончательно не вспыхнуть. Понравилось тебе? До формулы, Злата, мы даже не доехали. Таня недовольно зыркает на закрытую дверь, ведущую в кабинет Расула. Там, видите ли, жарко. В Эмиратах жарко, вот это новость. Ого, а где же вы были? Что видели? Ох, так сразу и не расскажешь. Столько всего повидали. Теперь, кажется, настала очередь Тани краснеть. В просторном, светлом от панорамных окон офисном помещении вдруг становится неуютно. Я ловлю это ощущение каждый раз, когда появляется Елисеев. Ни тебе прежней легкости, ни веселья. Все время жду подвоха. «Болтаете, крошки?» — спрашивает Вадим, садясь на диван и закидывая руки за голову. Он награждает Таню мимолетным взглядом и смотрит в упор на меня. «Работаем, Вадим Александрович, работаем», — отвечает ему Таня. «Как же вы здесь работаете? Диван-то не предназначен». Очередную колкость проглатываю целиком, словно беззубая рыба. Заправив за ухо прядь волос, включаю ноутбук и курсором мышки рассеянно вожу по экрану. Прямо скажем, офисной работы текучки у меня нет. Быть админом нескольких аккаунтов в соцсетях вообще можно, не выходя из дома. Но понимая, что Амир хотел вырвать меня из отельного номера и занять делом, я часто помогаю Тане с ее должностными обязанностями. Общаюсь с некоторыми поставщиками оборудования и расходных материалов. А еще выступаю кем-то вроде завхоза. Закупаю канцелярию, воду и кофе для сотрудников. Сейчас же, как назло, никаких поручений нет. И я пытаюсь сделать вид, что не замечаю вязкого взгляда, от которого сердце уходит в пятки. «А как поживает ваша супруга, Вадим Алексеевич?» В тишине вздыхает Таня. «А как она может поживать? Как сыр в масле катается, не жалуется. Она у вас, конечно, хороший человек, с добрым сердцем». «Ты-то откуда ее знаешь, Татьяна?» «Думаю так». В мессенджер приходит сообщение, поэтому я быстро провожу пальцем по экрану, чтобы прочитать. «Ну а что? Другая бы разве стала с ним жить? У него и член маленький, 100%. Я не сдерживаюсь, прикладываю руку к губам и хихикаю, тихо-тихо, как мышка. Таня прячется за экраном и улыбается. Елисеев резко поднимается и в три шага оказывается прямо передо мной. Быстро заблокировав экран телефона, отъезжаю на стуле и пугаюсь от того, что моей ладони касается мужская рука. На ощупь она такая же мерзкая, как и сам Вадим. «Дай сюда, блять!» Он пытается вырвать айфон, но я крепко сцепляю пальцы и шумно дышу. Облизываю пересохшие от страха губы. Пытаюсь отодвинуться, но Елисеев не дает. Зажимает меня в углу. «Вадим!» Видимо, поняв, что это уже не похоже на шутку, вскакивает Таня. «Отойди от нее, ты совсем сдурел!» «Ай!» Пищу от боли, глядя на побелевшие пальцы. «Быстро дала сюда телефон!» Взбешенно шипит Вадим. «Еще всякие шалавы ржать надо мной будут!» Я морщусь, но ни слова ему не говорю. Как обычно. Терплю, чтобы не развивать конфликт, и побеждаю. Телефон остается у меня. «Что здесь происходит?» Слышу голос Амира, когда его помощник наконец-то покидает мое личное пространство. Не сдерживаю слез, испытывая инстинктивное желание пожаловаться. Может, это и неправильно, но для меня правда. Никто и никогда в жизни столько, сколько Амир, не сделал. «Ничего не происходит», — рявкает Вадим. Я тоже упрямо мотаю головой. Крутанувшись на стуле, отворачиваюсь к окну и жалобно обхватываю себя за плечи. «Вадим, зайди», — холодно приказывает Амир. Как только мужчины уходят, Таня подбегает ко мне и крепко обнимает. «Он придурок, не обращай внимания, Златка». «Да пошел он», — схлипываю. «У него на тебя стоит, я тебе зуб даю. Говорю, член маленький, даже брюки не вздулись». Я немного отодвигаюсь и взрываюсь от смеха. Снова собой становлюсь, дерзкой и не дающей себя в обиду. Инцидент вроде бы исчерпан, но через полчаса Елисеев выходит из кабинета начальника с таким лицом, будто его в кипяток окунули. Направляясь к выходу, резко останавливается и оборачивается ко мне. «Сука, за все ответишь», — сквозь зубы выговаривает. Оглушительный грохот двери будоражит кровь. Таня машет рукой, не придавая этому выпаду значения, а я чувствую отчаяние и жгучую тревогу внутри. Видимо, неприятная правда будет преследовать меня всегда. Стоит только однажды ошибиться, и твоя совесть никогда не будет кипенно-белой. От таких пуль, которые против меня есть в арсенале у Вадима, бронежилетов не бывает. И никак не отмыться. Оставшийся рабочий день проходит как обычно. Разве что Расул больше не кричит на Таню. Они вообще друг друга игнорируют. Но, что странно, из офиса уходят вместе. «Почему ты мне ничего не сказала?» — спрашивает Амир уже в машине. «О чем? Не прикидывайся, Злата. Ты про Вадима, догадываюсь. А есть еще что-то?» Качнув головой, отвожу взгляд и сжимаю сумку. «Да все нормально. Я постараюсь не попадаться ему на глаза. Обещаю, надеясь, что мы не будем продолжать неприятный разговор». Амир устало вздыхает и, наклонившись, сжимает мое колено. «Расслабься. Елисеева в офисе больше не будет».